В течение двух следующих трисолярианских часов слушатель узнал о существовании Земли, мира, вращающегося вокруг только одного Солнца, мира постоянной эры порядка, и получил представление о человечестве, живущем в раю с неизменно мягким климатом. Передача из Солнечной системы закончилась. Компьютер-дешифровальщик продолжал трудиться, но теперь вхолостую. Пост снова слышал только бессмысленный шум Вселенной. Однако слушатель был уверен, то, что случилось, не наваждение. Он знал также, что несколько тысяч постов прослушивания, разбросанных по всей планете, тоже приняли эту столь долгожданную весть. В течение 200 цивилизационных циклов трисолериане блуждали в темном туннеле, и вот, наконец, перед ними забрезжил свет. Слушатель перечитал сообщение с Земли. Мысленно он парил над никогда не замерзающим синим океаном, над зелеными лесами и полями, радуясь теплому солнышку и прохладному ветерку. «Какой прекрасный мир! Значит, рай, о котором мы мечтали, существует на самом деле!» Восторг и возбуждение постепенно улеглись, сменившись унынием и чувством потери. Много раз в течение своего долгого одинокого дежурства слушатель задавал себе вопрос: «Если даже когда-нибудь и придет послание от чужой космической цивилизации, мне-то лично, что с того?» Его горькая бесприютная жизнь не изменится ни на йоту. «Но я, во всяком случае, смогу насладиться этим чудесным миром, хотя бы во сне», — решил слушатель и тут же уснул. Эволюция наделила трисолериан способностью засыпать и просыпаться по собственной воле в считанные секунды. Однако слушатель увидел не тот сон, который хотел. Да, ему приснилась голубая планета, но под обстрелом огромного межзвездного флота. Ее континенты пылали, глубокие синие океаны кипели и испарялись. Это был кошмар. Он пробудился. Через крохотный иллюминатор в помещении проникал тонкий холодный луч только что взошедшей луны. Слушатель смотрел на вымороженный пейзаж за стеклом и раздумывал о своей одинокой жизни. Он прожил 600 тысяч трисолярианских часов. Средняя продолжительность жизни трисолярян — 700-800 тысяч часов. Большинство, впрочем, теряют работоспособность гораздо раньше. Тогда их принудительно дегидрируют, а высохшую плоть бросают в огонь. На трисолярисе с нахлебниками не церемонились. Однако перед слушателем теперь открылась новая перспектива. Он был неправ, считая, что весть из космоса не окажет влияния на его жизнь. После подтверждения приема количество постов прослушивания будет сокращено. А такие посты, как этот, устаревший, обветшалый, закроют в первую очередь. Значит, слушатель останется без работы. И поскольку ничего иного, кроме как выполнять немногочисленные рутинные операции, да поддерживать пост в рабочем состоянии, он не умел, то другой работы ему не найти. Через 5000 часов после закрытия поста его принудительно дегидрируют и сожгут. Единственный способ избежать такой судьбы — это образовать пару с особью противоположного пола. Тогда органическое вещество их тел сольется воедино. Две трети этого вещества станут топливом для биохимической реакции, в результате которой все клетки, оставшиеся трети, полностью обновятся и преобразуются в новое тело. Затем это тело разделится на 3-5 крохотных новых особей, их детей. Они унаследуют некоторую часть памяти родителей и будут жить дальше. Так начнется новый жизненный цикл. Однако кому он, старик с низким социальным статусом, ведущий тяжкую жизнь на затерянном в глуши посту, нужен в качестве партнера? Последние несколько лет слушатель миллионы раз задавался вопросом: «Неужели это все, что уготовала мне жизнь?» И миллионы раз сам себе отвечал: «Да, это все. Бесконечное одиночество в тесном мирке поста прослушивания. И пусть рай явился ему только в мечтах, он не допустит его гибели. Слушатель знал, в масштабах космоса, не имея достаточно длинной базы параллакса, расстояние до источника низкочастотной радиопередачи определить невозможно, только направление. Источник может быть мощным, но далеким, или слабым, но близким. Там, откуда пришла передача, находились миллиарды звезд, и каждая сияла на фоне множества других, лежащих в том же направлении на разных расстояниях. А не зная расстояние до объекта, невозможно определить его точные координаты. Расстояние — это ключ ко всему. Вообще-то существовал легкий способ узнать расстояние до источника передачи. Ответить на сообщение, и если противоположная сторона отзовется немедленно, то, исходя из скорости света, по времени ожидания можно определить расстояние. Ну, разве что инопланетяне сильно замешкаются с ответом. Тогда время, которое сообщение было в пути, не определить. Вопрос был, а отзовется ли противоположная сторона? Судя по тому, что земляне посылают сигналы в космос, они активно ищут братьев по разуму, а значит, получив ответное послание от Трисоляриса, скорее всего, отзовутся. Слушатель был уверен, что правительство уже дало приказ послать сообщение, чтобы вызвать ответную реакцию землян. Может, статься оно уже в пути, а может и нет. В последнем случае у слушателя был шанс совершить хотя бы один славный поступок в своей жалкой жизни. Он бросился к терминалу и набрал короткое простое сообщение. Затем с помощью компьютера-дешифровальщика перевел его на язык земного послания. Выполнив все это, он направил антенну туда, откуда пришло сообщение. Пальцы слушателя застыли над красным прямоугольником, кнопкой включения передачи. Судьба всей трисолярианской цивилизации зависела сейчас от этих тонких пальцев. Слушатель решительно нажал на кнопку, и мощная радиоволна понесла через космический мрак сообщение, которое могло спасти другую цивилизацию. «Не отвечайте! Не отвечайте! Не отвечайте!»